«Это ты, Зденек?» Лукаш покачал головой. «Стыдно мне за тебя, старый ты мой друг. И чтобы ни у кого не осталось сомнений, я скажу, как обстояло дело. Наше правительство спросило, готов ли Советский Союз оказать ему военную помощь немедленно. Русские тотчас ответили полным согласием». «Откуда это видно?» — снова крикнул Зденек Слива. «Не перебивай», — оборвал его Лукаш. «Я еще не кончил. Ответ русских не опубликовала ни одна газета. Буржуазная печать скрыла его от народа. Но русские оказались умнее этих провокаторов. Представитель СССР огласил ответ советского правительства на Ассамблее Лиги Наций в Женеве. Теперь о нем знает весь мир. Почему же они не идут на помощь?» — не мог успокоиться Зденек. «Мне грустно, что такой вопрос задает старый рабочий, да еще к тому же социал-демократ. Ты дальше своего носа ничего не видишь». В зале раздался смех. «У России, — продолжал Лукаш, — нет с нами общей границы. А ну-ка спроси Польшу и Бека, согласятся они дать дорогу русским войскам? Как ты думаешь, поляки оглядываются на Францию, а та отказалась от своих обязательств? Все эти Беки, Чемберлены и прочие боятся русского солдата как чумы. Они предпочтут продать немцам свободу народов, позволить им поработить целые государства. Но если мы, чехи, попросим помощи у России и начнем драться с немцами, Россия, невзирая ни на что, поможет нам. Будь в этом уверен». Из рядов крикнули: «Правильно, Ярослав, пусть Слива поучится уму-разуму. Коммунисты всегда предупреждали и предупреждают сейчас, что фашизм не ограничится судетами, он пойдет дальше. Коммунистическая партия призывает к всеобщей забастовке. Объединимся, чтобы защитить интересы Родины. Долой предателей!» Последние слова Лукаша потонули в шуме голосов. Участники митинга приняли единодушное решение объявить забастовку, всем выйти на улицу. В этот день забастовали железнодорожники, трамвайщики, шоферы. Движение в Праге замерло. Закрылись предприятия, учреждения, мастерские, магазины. Забастовка приняла всеобщий характер. Четверть миллиона демонстрантов скопились у здания парламента. Вождь коммунистической партии Клемен Готвальд вышел на балкон. Он объявил народу, что капитулянское правительство Годжи пало. Коммунисты потребовали создания нового правительства. Буря одобрения встретил народ это сообщение. Но Готвальд предупредил: «Республика в опасности. Народ, который добился нового правительства, должен позаботиться о том, чтобы республика не досталась захватчикам. Будьте тверды и не сдавайтесь». На другой день было создано новое правительство. Президент Бенеш выступил по радио и заверил: «Если нужно будет бороться, то мы будем бороться до последнего вздоха». Народ поверил президенту. Новый премьер-министр генерал Сыровы призвал бастующих приступить к работе. Он сказал: «Армия стоит на страже, но она сможет выполнить свою задачу лишь тогда, когда за ней будет стоять спокойная и сплоченная нация. Вернитесь сейчас же к выполнению своих обязанностей. Только в этом случае будет обеспечена боевая готовность к защите государства». Народ поверил новому премьеру. Рабочие вернулись к станкам, машинам, спустились в шахты, загремел на улицах трамвай, открылись учреждения и магазины. 23 сентября новое правительство объявило мобилизацию. Десятки тысяч патриотов до срока явились на сборные пункты и взяли оружие в руки. Войска стали подтягиваться к границам. События развивались с катастрофической быстротой. Воздух был насыщен тревогой. Как-то сразу установилась осенняя погода. Ветер срывал с деревьев позолотившиеся листья, нес их по улицам, аллеям, кружил, устилая землю желтым ковром. Парки и бульвары горели багряными красками осенней листвы. Призыв коммунистов к единству, к созданию национального фронта, не был подхвачен руководителями других политических партий. Коммунисты внесли предложение обратиться за помощью к Советскому Союзу. Генерал Сыровы и президент Бенеш отвергли это предложение. А тем временем Гитлер предъявил новый ультиматум. Он потребовал не только судеты, но и удовлетворение территориальных претензий Польши и Венгрии за счет Чехословакии. Франция устами Даладье заявила открыто, что военной помощи, несмотря на договор, она оказать не может. Глава французской военной миссии в Праге генерал Фоше сказал: «Мы не хотим выступать против Гитлера, имея союзниками большевиков». Лондон требовал Чехословакии безоговорочной капитуляции. Правительство во главе с Сыровы в блоке с реакцией маневрировало, обманывая народ. А бесноватый Гитлер тем временем кричал в берлинском спортпаласе: Если к 1 октября Судетская область не будет передана Германии, я, Гитлер, сам пойду как первый солдат на Чехословакию. Престарелый политический жонглер, английский премьер Чемберлен, решился второй раз за свою жизнь подняться в воздух. Он прилетел к Гитлеру. Игнорируя волю и готовность чехословацкого народа к защите своей родины, Чемберлен угоднически доложил Гитлеру, что вопрос о судетах решен в пользу Германии. Гитлер ответил ему: «Очень сожалею, но теперь нас это не устраивает». Свидание с Чемберленом еще больше развязало руки Гитлеру. Тучи тянулись с запада, свинцовые тучи войны. Они сгущались, закрывая свет. В 12 часов 45 минут 29 сентября в Мюнхене в коричневом доме собрались Гитлер, Муссолини, Чемберлен и Даладье. Началось совещание, вошедшее в историю под названием «Мюнхенской конференции». Оно должно было решить судьбу гордого славянского государства. Представители Чехословакии зал заседаний не допустили, они ждали за дверями. В 2 часа 30 сентября двери зала распахнулись для того, чтобы мир узнал о величайшем предательстве. Конференция решила отдать Германии не только Судеты, но и все пограничные с ними районы, и к 10 октября очистить их от чехословацких войск, сдать все военные сооружения и все военное имущество, находящееся в этих районах. Завершился позорнейший сговор, какого еще не знала история. Правительство Сыровой капитулировало. Возмущение народа не знало границ. В этот же день вождь коммунистов Готвальд собрал деятелей разных политических партий и вместе с ними пошел к президенту. Бенеш принял их. Готвальд потребовал президента решительного отказа от выполнения мюнхенских условий, призывал к защите республики, убеждал, что народ и армия имеют силы и готовы дать отпор взорвавшемуся агрессору. Он сказал: «Босые и безоружные абиссинцы защищались, а мы сами покорно подставляем шею под ярмо. Посмотрите, как защищается испанский народ. У нас есть прекрасная армия, наш народ единодушен, несомненно, и другие страны не оставят нас в одиночестве. Сейчас мы еще можем дать отпор, еще не поздно. Нельзя принимать мюнхенские условия». Тщетно. У президента не хватило мужества внять этим благородным словам. У президента были другие планы. На другой день после переговоров Готвальда с Бенишем германские войска с барабанным боем, не встречая сопротивления, перешли границу, вступили в Чехословакию и беспрепятственно заняли не только Судеты, но и приграничные районы и города, в которых почти не было немецкого населения. Вслед за немцами границу перешли польские и венгерские войска. Чехословацкая земля оделась в траур. Глава 9. Над Прагой опустился сырой осенний вечер. С Вултавы порывами набегал холодный ветер, предвестник зимы. Стучали сучья оголенных деревьев, метались по мостовым жухлые листья. Подняв воротник пальто, Лукаш торопливо шагал по улице, обгоняя прохожих. Занятый своими мыслями, он ничего не видел вокруг себя. События последних дней всецело захватили его. Правительство Сыровы и Черны запретило деятельность Коммунистической партии Чехословакии и газету «Рудоправа». Генерал Сыровы, еще недавно публично заявлявший, что армия готова дать отпор войскам Гитлера, теперь оправдывает капитуляцию. Социал-демократы, словно только и ждали команды, в один голос заговорили о том, что жертвы народа целесообразны и обеспечат ему мир. Они восхваляют тактику нового правительства. Позор, в который ввергла республику правительственная клика, они изображают как историческую необходимость. В страхе перед Гитлером социал-демократы забыли о достоинстве и благоденствии своего народа.